Глава 20. Когда скачешь на лошади, очень трудно думать. Кто-то сказал, что великие мысли исходят от сердца, но если твои ощущения сконцентрированы на подпрыгивающемся сзади, то это все меняет. Паромщик и Лябо связаны, это факт. Размышления Антипова все-таки мчались в такт галопу под аккомпанемент ветра, свистящего в ушах. Но как? Тем, что оба исчезли? Или тем, что я не видел, как они появлялись? При чем здесь кольцо? Почему его нельзя снимать? Может, отталкиваться от кольца? Все-таки Киаль нехороший тип. Мог бы объяснить, нашел время загадки загадывать. Или он это сделал с какой-то целью? Виктор был все-таки очень умным человеком, который к тому же постоянно тренировал свой ум. Возможно, если бы дорога до замка была длиннее, то наш герой выступил бы на правильный путь в своих рассуждениях. Но, увы, замок находился слишком близко. Антипов подлетел к турнирному полю в тревоге. Вдруг опоздал. Он соскочил с лошади, не заботясь даже о том, чтобы ее привязать или отдать кому-то поводья. Успел ей или нет? Теперь в голове Виктора билась только одна мысль. Он начал пробираться к огороженной арене, расталкивая толпу простолюдинов. Один крестьянин замешкался, не увидел, кто за ним. Антипов силой развернул его и спросил. «Меня звали? Анрианта?» ответил перепуганный крестьянин. Виктор отпустил его и подошел к ограде. «Господин Анариант!» — выкликивал глашатай. «Господин Анариант!» «Здесь!» — закричал Антипов и перелез на арену. Он успел в последние секунды. «Опаздывайте, господин Анариант!» Судья попался тот же самый, лысый, который подслуживал Женару. «Извиняюсь», — сухо бросил Виктор. Он отошел к выдавальщику оружия и, к удивлению присутствующих, начал спешно сбрасывать с себя доспехи. Оставшись в светлой рубахе и коричневых штанах, Антипов взял затупленный турнирный меч и быстро подошел на центр арены. Нельзя заставлять публику ждать, она размерничается и еще чего доброго изменит свои симпатии. Толпа ведь не постоянна. Виктор был уверен в себе, собираясь показать искусство сражения в стиле рапириста. Он очень надеялся, что этот вид состязаний выведет его безусловные лидеры. «К бою!» — прокричал судья, быстро отходя в сторону. В своей ярко-желтой накидке этот крепыш казался откатывающимся детским мячиком. Анприя, с которым Антипов уже встречался два раза в предыдущих состязаниях, был весьма посредственным бойцом. Трудно понять, что он делал на турнире, на что рассчитывал. Скорее на то же, что и многие другие, на авось. Вдруг ему повезет, и он дойдет до полуфинала или даже финала. Это будет достижение, его скромный ранг в среде местных дворян вырастет. Конечно, у Анприя был какой-то шанс, не окажись сильный бояться Анариант. Более жеребьевки его первым противником. Услышав сигнал судьи, Виктор сразу пошел в атаку. Он не собирался затягивать этот бой. Изящно уйдя в сторону с линии атаки, он резко отвел меч Анприя, чтобы нанести один единственный укол в туловище. Антипов даже сначала не понял, что означал раздавшийся хруст. Воин продолжал движение, но, увидев, что произошло, оступился и на долю секунды замер, пораженно разглядывая фес турнирного меча, точнее, уже огрызка меча. Анприя тоже поначалу мало что понял. Он пытался развернуться, чтобы предотвратить немедленный проигрыш, и остервенело наобум взмахнул мечом. Это движение оружием, такое безобидное в обычной ситуации, неожиданно достигло своей цели. По касательной меч Анприя коснулся рубахи Виктора. Оба противника в растерянности остановились. «Бой выигрывает Анприя!» Судья был первым, кто пришел в себя. Трибуны удивленно молчали. Антипов медленно поднес огрызок меча глазам и сквозь зубы выругался. «Меч надпилен!» — сказал он. «Взгляните! Я требую начать все заново!» Будь на месте этого судьи другой, и будь Анприя чуть более благороден, может быть, все обошлось бы. Но судья является человеком Женара, а Анприя был так огорчен предыдущими быстрыми проигрышами, что хватался за соломину. Истинный воин должен был готов к любому повороту событий, пыжась от радости, сказал судья. Турнир служит для того, чтобы являть искомую готовность. Анприя энергично поддакивал. «Требую расследования и пересмотра боя», ответил Виктор. Он уже понял, что проиграл. В двусмысленных вопросах последнее слово остается за судьей, а тот нашел хорошее объяснение своему решению. Сверкая орденом, подошел распорядитель турнира и сразу вник в ситуацию. Он пообещал, что выдавальщик будет допрошен и наказан, но мнение судьи не стало оспаривать ввиду нежелания Анприя что-либо менять. Если бы меч поломался без злополучного случайного удара по касательной, то бой был бы остановлен. Виктору вручили бы другой меч, и события пошли бы совсем иной дорогой. Антипов махнул рукой и направился надевать свои доспехи. Он был весьма раздосадован. Подумать только, единственный бой, в котором у него была полная уверенность, и вот тебе. Насмешка судьбы. Виктор все-таки корил себя за то, что немедленно не отреагировал и не отпрыгнул в сторону. Увы, он не был таким опытным, каким ему хотелось бы быть. Проходя мимо трибун, Антипов заметил мелькнувшую фиолетовую шляпу Анкатея. «Как, наверное, радуется этот мерзавец!» — подумал Виктор. «Это ведь он все подстроил! Какой шустрый! Он наверняка не собирался портить меч после скандала с копьем. Но быстро сообразил, что если я опаздываю, то могу не успеть проверить меч. Моментально подкупил или договорился с выдавальщиком, нашел кого-то, кто тонко и быстро испортит меч, или подбросил уже готовый. Очень расторопно. Да у него просто талант делать гадости». Антипов не испытывал особой злости к Женару. Скорее даже восхищался чистотой и скоростью проделанной работы. Тут Анкатай явно превзошел самого себя. Виктор уважал таких противников. Наш герой был расстроен, но, будучи в таком состоянии, не сдавался и думал над тем, как взять реванш, пусть и в другой области. Он забрал лошадь и пошел к замку. Досматривать эту часть турнира уже не имело смысла. Нужно позаботиться об иных вещах, уж если подвернулась свободная минута. Уже около ворот мрачного Виктора догнал слуга, одетый в красно-оранжевую куртку. Господин Анриант, вам письмо. От кого? Антипов обернулся. От ее сиятельства. Виктор взял тонкий надушенный лист и развернул его. Я относилась к вам хорошо во времена побед. Отношусь так же и во времена неудачи, написала графиня. Однако, мои шансы даже выше, чем я думал, прошептал Антипов. Лосана хорошая девушка. Прислала мне утешительное письмо. Возьми. Он заплатил слуге за добрые вести и уже совсем в другом расположении духа вошел в замок. Энергия вновь забурлила в его жилах. Раз уж так вышло, Виктор собирался на полную катушку воспользоваться тем, что почти все обитатели замка смотрят турнир. Антипов отвел лошадь в пустую конюшню и пошел в свою комнату. Там, похрапывая и раскинув руки, спал Рикста. Слуга не потрудился даже снять толстую коричневую куртку. Он пользовался своим домашним арестом, тренируя лень. «Подъем!» — богатырским голосом скомандовал Виктор. «А, что, лезут? Голема полезли, да, господин?» Рикстер вскочил и бросился в дальний угол, хватая полено. Его глаза с ужасом смотрели на приземистую кровать хозяина, точнее, на люк, скрытый под ней. «Успокойся, никто не лезет», — ответил Виктор, пытаясь отыскать факел. «Пойдем со мной. Заглянем в одно место, если все нормально, ты пойдешь на конюшню проводить мою лошадь в порядок. Конюхи и бездельники, все как один смотрят турнир. А лошадь мне сегодня еще понадобится». «Ой, как я испугался с просонок», — пояснил Рикста, бросая полено на стопку дров. «А как прошло выступление?» «Плохо прошло», — буркнул Виктор. «Жена все-таки меня подловила. Ну, ничего, ничего. Готов? Пошли». Господин и его слуга двинулись по лабиринту пустынных коридоров. Их шаги звучали гулко, но любопытствующих не было. «А куда мы идем?» Наконец похватился и спросил Рикста, когда большая часть дороги оказалась позади. «Помнишь карту?» — на ходу ответил Антипов, не оглядываясь. «Мы ее так и не нашли, но главный путь я запомнил. Он ведет в спиральную башню. И вот мы сейчас и проверим. Но пока никого нет». Виктор после своего поражения решил взять реванш на другом фронте и раздобыть нож Ун-Арона. Пусть Киаль говорит, что ритуал, предложенный Синхаем, бессмысленен. Бессмысленен – значит безопасен. А безопасен – значит его можно попробовать провести. А вдруг Синхай прав, этот секретный ритуал все-таки сделает Антипова магом? Виктор и Рикст остановились в одном из второстепенных коридоров неподалеку от главного трапезного зала. «Здесь», – сказал Антипов, оглядывая стены из серого крупного камня. «Я точно помню, что напротив вот этого окна. Держи факел». Рикста подхватил незажженный факел, а Виктор зашарил руками по булыжникам. Если вход есть, то он должен как-то открываться. «Смотри, Рикста, нет ли чего подозрительного? У тебя же глаз художника». «Глаз художника, голова дурачка», — пробормотал слуга. «И чего меня угораздило влезть в это дело? Устроился бы кому-нибудь подмастерьем, жил бы в покое и тепле». «На камни смотри», — цыкнул Виктор. «Ты пошел со мной, а это значит, что судьба тебя не оставит». Рикса замолчал, хотя был обнадежен весьма слабо. Он тоже начал изучать кладку, но нигде не было видно ни трещин, ни выступов, ничего чего-нибудь напоминающего о механизме, открывающем тайную дверь. Виктор осмотрел все, что можно, обшарил руками каждый каменистый сантиметр, даже обследовал пол. Никаких признаков хода. Антипов разогнулся и отошел на пару шагов. Похоже, глухо, Рикста. Если тут что-то и есть, то мы все равно не найдем. Булыжники одинаково. Ему не хотелось прибегать к помощи графини. Необычная просьба одолжить магический нож может ее насторожить. К тому же у Виктора не было удовлетворительного ответа на главный вопрос. Откуда он узнал о ноже в кладовой? «Не найдем», — согласился слуга. «Только не все одинаковые. Везде прямоугольники, а вот здесь и здесь нет. Слабо заметные обычные трапеции». «Где?» — Виктор начал выискивать камни, отличающиеся от остальных. «Да вот!» — Рикста показал сначала на один, потом на другой. Оба булыжника были на расстоянии примерно полметра друг от друга. «Посмотрим!» — Виктор нажал сначала на один, затем на второй. Ничего не произошло. Но когда ладони оказались на обоих одновременно, раздался резкий скрежет. «Ого-го!» — сказал Антипов, убирая руки. Кусок стены начал медленно поворачиваться. Воздух взмыло облачко пыли. «Им 100 лет никто не пользовался!» — Виктор закашлялся. «Ну-ка, что там?» Когда щель достаточно расширилась, он осторожно заглянул внутрь. Солнце через окно хорошо освещало стены, и прямые лучи попадали прямо в ход. В темноту тянулся коридор, примерно в метр шириной. Пол был настолько грязен, что пыль лежала толстенным ковром. На стене слева торчал ржавый рычаг. «Стой тут!» — распорядился Виктор, зажигая факел. «Дверь не годится бросать открытой. Я войду и попытаюсь закрыть, потом открыть. Если не получится открыть, ты откроешь». Антипов вошел внутрь и дернул за рычаг. Стена начала со скрипом становиться на место. Когда все успокоилось, Виктор потянул рычаг вверх. Он заметил, что пламя факела колышется. Это значило, что здесь есть вентиляция. Добрый знак. Вопреки плохим ожиданиям, стена послушно открылась. Механизм работал как надо, несмотря на древность. «Иди на конюшню, Рикста», — распорядился Виктор. «Я закрою за собой стену, а потом как-нибудь вылезу отсюда. Только если меня очень долго не будет, дай знать Пестеру и Нарпу». Антипов не стал дожидаться ответа, а скрылся в темноте. Стена за его спиной скрипнула, возвращаясь на место. Виктор остался в полном одиночестве в незнакомом помещении. Коридор тянулся далеко вперед. Стены были сделаны из грубого камня, а пол выложен какой-то плиткой, цвет и рисунок которой казался неразличимыми. Наш герой шел осторожно, оглядываясь по сторонам. Ему совсем не хотелось выйти на очередного голема и быть застигнутым врасплох. Пройдя несколько метров, Виктор оказался перед выбором. Двигаться дальше или войти в полураспахнутую железную дверь справа. Решив все осматривать системно, он сначала заглянул в дверь, а потом вошел в нее, оказавшись в большой запаутиненной комнате. Первым, что бросилось в глаза, была белая мраморная статуя бога в полный рост. О, совсем не Зантелла, нет. Статуя сжимала в руках широкий длинный меч палача. Виктор уже был отлично знаком со здешним пантеоном и без труда узнал Нора, бога царства мертвых, точнее демона, которого давал себя за него. Прямо за статуей в углу находился громоздкий мраморный куб непонятного назначения, а посредине комнаты у противоположной стены лежали 2 скелета. Первый скелет покоился на полу в ворохе тряпок, которые когда-то были плащом. Его череп был рассечен надвое. Виктор перешагнул через этого покойника и оказался возле 2-го скелета. Тот лежал на узкой кровати на животе. На нем не было одежды, но зато несколько выщербленных ребер говорят о том, что человек был серьезно ранен в спину. «Этот умер от ранения», — подумал Виктор. «Первого убили. Интересно. Сколько лет назад это произошло? Или веков даже?» Однако, присмотревшись, он изменил свое мнение. Один из шейных позвонков, лежащего на кровати, был расщеплен. Выглядел так, словно человеку отрубили голову. Мысли Антипова приобрели ожидаемое направление. Он был очень любознательный, наш герой. Всегда интересовался любыми происшествиями, а уж мимо тайны вообще проходил с трудом. Желание знать ответ на любую загадку захватывало его, пеленало, как паук пеленует свою жертву. Виктор страдал от невозможности понять предыдущие загадки, а это лишь подлило масло в огонь. «Никто не стал бы тащить сюда и укладывать человека с отрубленной головой», — подумал он. «Скорее всего, принесли раненого, а голову отрубили уже здесь». Вырисовывалась любопытнейшая картина старинного преступления. Раненого добили, а лекаря или доверенного слугу прикончили за компанию. Скелет лекаря-слуги лежал на полу. Возникал один единственный вопрос. Почему не убрали трупы? Какое удовольствие хозяинам замка жить под одной крышей с двумя разлагающимися телами? Виктор огляделся еще раз. У одной из стен стоял стол с кувшинами и горшочками. Видимо, лекарственные снадобья и еда. На немногочисленных полках тоже находилась какая-то посуда. На стене висела небольшая картина, но что на ней изображено, рассмотреть было невозможно. Картина была самым зверским образом изрезана. Антипову даже показалось, что на одном из лоскутов видно нечто, напоминающее пушистый хвост. Впрочем, это могло быть ошибкой. Больше в комнате, за исключением статуи, кровати и мраморного куба, не было ничего. Впрочем, к концу осмотра, терзаемый любопытством, Виктор уже знал ответ на вопрос, почему не убрали трупы. По банальной причине. Если кроме раненого и его доверенного слуги об этой комнате больше никому не было известно. «Как такое может быть?» — спросил себя Антипов, низко нагибаясь над лежащим на кровати. «Если хозяева впустили раненого, то они должны знать, что он тут? Или их тоже перебили?» «Сомнительно. Зачем хозяевам раскрывать такое чудесное местечко посторонним? А что, если этот раненый и есть хозяин замка?» Это было смелое предположение. Сколько человек в замке могут знать о тайных ходах? По сути, лишь владелец, передающий секрет по наследству и доверенное лицо. Получается, что сейчас Виктор лицезреет одного из древних графов Анмерея. Отличнейшее знакомство. По ногам Антипова что-то блеснуло. Он нагнулся и поднял золотистую вещь. Сдул с нее пыль и разглядел желтый медальон с гербом, изображающим бегущую лисицу. Герб Анмерея. Это подтверждало догадку Виктора. Он убрал медальон в кошель. Ему не хотелось присваивать себе чужую вещь без необходимости. Антипов был честен в этом смысле. Размышления о краже меча не в счет. Это диверсионное мероприятие. И намеревался передать или подбросить медальон графине. Виктор собирался двигаться дальше. Что еще делать в комнате с двумя древними трупами? Он подошел к двери, но вдруг резко обернулся. Холодок побежал по его спине. Антипов вдруг понял, что знает личность убийцы. Он приблизился к мраморному кубу и внимательно его осмотрел. Как и следовало ожидать, там были отпечатки двух ног. Это вовсе не куб непонятного предназначения, а самый настоящий постамент. Рядом стояла статуя бога Нора с обнаженным палаческим мечом. Виктор осторожно рукавом стер пыль с белого лезвия. Путешественнику по тайным ходам показалось, что в мрамор въелись мелкие коричневые крапинки. Кровь? Даже если нет, Антипа был убежден в своей версии произошедшего. Древний граф Анмерея был в особых отношениях с Нора, настолько в особых, что держал его статую в секретной комнате. С графом что-то произошло, и он, раненый, укрылся здесь. Нор уже изменил свое отношение к последователю. Он проник в статую, сошел с постамента, превратил мраморный меч в железный или просто использовал острый мрамор, убил графа и покинул статую, не потрудившись вернуть ее обратно на постамент. Теперь Виктор не смог отделаться от чувства, что это давнее убийство имеет какое-то, пусть косвенное, отношение к происходящему сейчас. В мире богов и демонов многое взаимосвязано. Антипов осмотрел комнату в третий раз, а потом и в четвертый. Если нашлись такие любопытные детали, то, может быть, еще что-то обнаружится. Но нет, воображение больше ничего не подсказывало Виктору. Впрочем, того, что он узнал, было вполне достаточно. Конечно, любопытство – это ненасытная печь, но если забросать ее большим количеством дров, этого хватит на некоторое время. Наш герой покинул комнату и пошел дальше по коридору. Вскоре он очутился в тупике, но на стене был знакомый рычаг. Виктор, не колеблясь, потянул за него. Опять раздался скрежет, и каменная стена распахнулась. Перед искателем ножа был обыкновенный коридор, правда, плохо убранный, что наводило на мысль, что Антипов прибыл на место. Спиральная башня убиралась редко и только в личном присутствии графини. Синхай сказал, что нужная дверь находится на втором этаже, сразу слева от лестницы. Виктор не стал закрывать стену, опасаясь, что потом не сможет ее открыть. Он быстро нашел большую винтовую лестницу, поднялся на второй этаж и остановился перед массивной дверью, сколоченной из темного дерева. Дверь была заперта, и отмычки поддавалось плохо. Антипов вспотел, прежде чем сумел справиться с замком.